11 февраля корейцы отметили праздник первого полнолуния. Словом, вся страна была охвачена праздничным настроением. В Пхеньяне на площади имени Ким Ир Сена и площадях у Триумфальных ворот и Пхеньянского дворца спорта дети играли в танцимчур, в прыжки через веревки, пустили вальчок и змей. В парках люди кружились в танцах. Домохозяйки подали на праздничный стол кашу из 5 злаков и блюда из 9 сушеных диких растений. Играли в йод и шахматы. В ресторанах угощали своих гостей вкусными национальными блюдами. Когда на землю пустились сумерки и восходила полная луна, началось любование луной, что является кульминацией праздника.